«Хорошо, так и поступим», — согласился командир. «Кушина-сан, что с тем Хасигаки?» «Мертв. Тело оставила. Надо подобрать. Все тела собрать надо, слышите? Кого еще забыли?» «Оказалось, никого. Безголовый у меня, противник Рюдзи-сана Утэча в кармане, безмозглый Кагуя лежит неподалеку и убегать не собирается. Только Хасигаки и остался, но за ним вызвалась сходить клон. Ей все равно на лечение чакры не хватит, а развеиваться нельзя. Мне сейчас даже такая малость повредить сможет. 4 дня прошли, мы по-прежнему скрываемся. Громкий, мягко говоря, бой со спецкомандой Кири было слышно издалека и неизвестно, сколько людей заинтересовались происшествием. Крестьяне и рыбаки из соседних деревень наверняка сообщили своему феодалу, пусть и не сразу, парочка моряков с нашего судна могла спастись, да просто случайные путники мимо проходили и потом разболтали в кабаке о странном явлении. Слуги местного правителя обязаны расследовать все необычное и потенциально угрожающее власти их господина, поэтому посылка личного представителя с группой поддержки является с их стороны логичным шагом. Нам конфронтация не нужна, особенно в нынешнем состоянии. Поэтому мы свалили, прошли вглубь острова, путая следы, присмотрели местечко подальше от населенных пунктов и встали лагерем, по всем правилам спрятав его от досужих глаз. Победа далась нам дорогой ценой, пока не вылечимся, отсюда не уйдем. У нас всего 2/3 пути пройдено, причем остался последний, самый опасный участок, где вероятность встречи с противником выше всего. Учитывая, что 40% команды небоеспособны и оставшиеся ограниченно боеспособны, продолжать миссию командир не рискнул. Доставать Гзиро-сана из свитка я отказалась напрочь. Помню его раны, лечить такое, только в стационаре, под руководством Ириенина Аранга. Зато через несколько дней, когда оправлюсь, согласно вытащить Карукуна, благо сыворотка настоялась и предварительная подготовка к операции завершена. Потом неделя уйдет на восстановление, и еще один боец вернется в строй. «Ты понимаешь, что мы застрянем здесь на целых 2 недели», — уточнил тогда Рюдзи-сан, прочтя мои подсчеты. «Всего 2 недели. Вообще-то говоря, очень обидно. Будь я простым полевым ириенином, и от статуса ограниченно боеспособен команда избавилась бы только на острове, если избавилась бы вообще. Целых 2 недели, ха, к хорошему люди привыкают быстро. То есть выбор между тем, чтобы идти немедленно и ранеными или задержаться, но продолжить путь здоровыми и вчетвером», я кивнула и напомнила. «Миссия не ограничена по срокам». «Так-то оно так», вздохнул капитан. «Хорошо, ситуацию я понял. Остаемся. На протяжении 4 суток после боя в моем организме циркулировала только медицинская чакра. Даже во время сна проращивались новые каналы в Кейракуки, убирались трещины в старых, магистральных, исправлялись повреждения в сожженных тенкицу и восстанавливались крупные узлы врата. Тело не было готово к полученным нагрузкам и пошло в разнос. Мышцы, кости, сухожилия и прочее лечить просто. Сильнейший удар приняла на себя система циркуляции, поэтому пострадала больше всего. Тонкие каналы-капилляры, отходящие от основных путей, выгорели полностью и восстанавливать их придется долго, до тех пор удары на грудь лучше не принимать. Нету у меня сейчас внутренней брони, распалась. Единственным сомнительным достижением стало расширение 6 врат, Кеймана. То, что предполагалось делать постепенно на тренировках и под присмотром наставника, я совершила рывком. Единомоментно. Приятно, конечно, но лучше бы без подвигов обошлось. Немного оправившись, принялась за лечение сокомандников. Легче всех отделался Рюдзи-сан, ему всего-то требовалось кое-где зарастить несколько переломов и разобраться с неизбежными растяжениями, ушибами и микроразрывами мышц. Обычного человека такие повреждения уложили бы в постельку на пару недель, но шиноби, ребята крепкие. Ранения Фудзиты Куна оказались несколько сложнее, хотя тоже ничего сложного. Ему повезло в том плане, что сначала Кагуя сосредоточился на устранении призывного животного, а потом прибежала я и помогла. Словом, они почувствовали себя здоровыми, полными сил, и им захотелось деятельности. «Шиноби в соседних деревнях нет», вернувшись с очередной вылазки, сообщил командир. «Нас либо не ищут, либо ищут не здесь. Второй вариант я считаю вероятнее. У Кири наверняка есть агентура Натора», высказал свои соображения Фудзита-кун. «Расположение у острова больно уж удобное, сюда корабли часто заходят. Может, в каждом порту сидят и ждут нас», согласно кивнул Рюдзи-сан. «Стандартная маскировка тут не поможет, так что думаем, под каким прикрытием пойдем в город. Если нас ждут, а нас наверняка ждут, то обязательно обратят внимание на четверых неизвестных, вовсю фонящих чакрой, и наш маршрут снова станет известен. Второй раз сражаться со спецкомандой Кири как-то не хочется. И вообще, зачем нам в порт? Порт не нужен. Нужен корабль, написала я на доске. Предлагаешь подстеречь плывущую у берега Джонку и заставить ее сменить курс? Хмыкнул капитан. Не то чтобы я против, но они же потом нажалуются. Да и миссия у нас секретная. Пираты не нажалуются. Для стимуляции умственного процесса Рюдзи-сан принялся теребить подбородок. Есть у него такая привычка, странно, что в детстве воспитатели не отучили. Меня вот Юмика сама по рукам била, стоило мне начать в затылке чесать или одежду поглаживать, а если видела горбатую спину, то бамбуковую палку брала. Вернусь, спасибо ей скажу, напишу. Нанять пиратов, хм, мысль не глупая, только где их искать, рыбаки должны знать. Да, старосты прибрежных деревень всегда в доле, он пошевелил губами, что-то прикидывая и считая на пальцах, затем уточнил. Значит, Карукун неделю лежит в лежку, не менее. Тогда поступим так, мы с Фудзи Тайкуном идем искать добрых людей, наших будущих перевозчиков, а ты остаешься в лагере и занимаешься Карукуном. Груз тоже оставляем здесь, уходим предварительно на неделю, если через две недели не появимся, продолжите выполнение задания самостоятельно. Кушина-сан, ты старшая. Слушаюсь, капитан. Вообще-то говоря, уничтожение спецкоманды – это чрезвычайное происшествие. Любая деревня расследует их в обязательном порядке, и вряд ли Кири поступит иначе. Именно поэтому Рюдзи-сан торопится, хочет побыстрее свалить Стара, что ждет прибытия следственной группы, в составе которой наверняка окажутся Анбу. Он не хочет проверять, сумеем ли мы справиться с ними во второй раз, как справились в первый. Правда, какой-то люфт по времени у нас есть. Страна Марии расположена далеко от страны Воды, здесь активно работают шиноби-канахи, Луна и Джира, поэтому информация дойдет до Кири не сразу. Плюс бюрократия, плюс дорога. Если поторопимся, то успеем скрыться до прибытия посланцев Тумана. Товарищи ушли, я осталась одна, не считая Дзира-сана и Карукуна в свитках. Следующие два дня ушли на приведение в порядок организма и подготовку сотни мелочей, обязательных при любой операции. Конечно, последствия от неправильно открытых врат будут сказываться еще долго, несколько месяцев или даже год, однако достигнутый уровень контроля позволял нейтрализовать убивающий Карукуна яд и затянуть дырку в печени. Дополнительно нервировало отсутствие стазис-свитков. Их всего два на команду выдали, и оба я использовала. Получается, после распечатывания Карукуна у меня будет всего одна попытка. И хотя я была уверена в успехе, осознание ответственности давило. Нарисовать новый свиток, увы, не вышло, их создают в специальных помещениях с использованием особых материалов, да и уровень мастерства у меня слабоват, только зря бумагу потратила. Чтобы облегчить себе жизнь и успокоить паранойю, нарисовала печать поддержания жизни. Эта медицинская фуин предназначена для поддержания работы сердца, мозга, помогает наблюдать за пульсом и артериальным давлением, регулирует содержание кислорода в крови и выполняет еще с десяток важных функций, позволяя Ильинину сосредоточиться на операции. Посажу за нее клона, пусть корректирует состояние пациента. На словах задача выглядит просто: ввести противоядие, помочь почкам вывести яд из крови, заставить клетки печени регенерировать. Ну-ну, отрава распределена в организме неравномерно, действие у нее кардиотоксическое, то есть мониторить сердце нужно постоянно. Признаки гипоксии тоже есть, а значит, вручную обеспечиваем поставку кислорода к мозгу. Легкие и желудок также в зоне риска, только во вторую очередь. И все сама, помощи ждать неоткуда. Опытные коллеги и отзывчивые медсестры остались дома. Честно, если бы не угроза столкновения с Анбутумана, дождалась бы возвращения в деревню и штопала Карукуна там. Но в нашей ситуации наличие лишнего бойца может оказаться решающим. Справилась. Конечно же, два часа мучилась, едино в трех лицах, после операции не меньше литра воды одним махом выхлебала. Одежда потная, хочется помыться, а негде, руки трясутся и каналы от напряжения гудят, очаг сигналы подает что, мол, хватит на сегодня. Зато Карукун лежит, посапывает тихонько, даже бледность с лица спала. Когда проснется, скотина такая, обязательно спросит, Почему его раньше не откачали? Иногда благодарных пациентов просто хочется убивать. Чакра реально творит чудеса. Ночью следующий день Каорукун провел фуин поддержания жизни, под присмотром клона, накачанный снотворным. Это было спокойное время. Вечером его организм решил, что окреп достаточно для пробуждения, и сокомандник открыл глаза. Первое, что он спросил, было, что за хрень, учитывая обстоятельства, вопрос оправдан. Сделав это глубокомысленное замечание, Каорукун наконец-то сообразил повернуть голову в мою сторону. Тут же вспомнил, что перед ним сидит какая-никакая, но все-таки химия, малость смутился и задал следующий вопрос. «Кушина-сан, где мы? Что со мной?» «Я взялась за верную доску. Что последнее ты помнишь?» «Поход на рынок. Мы вышли с покупками, шли по улице, вас что-то заинтересовало в стороне. Все. Тебя ранили стилетом с очень качественным ядом. Ликвидатор. Принадлежность определить не удалось. Я убрала угрозу, поместила тебя в стазис», сообщила капитану. «Мы уже на острове Тара». Парень помолчал, осмысливая прочитанное, и возжелал подробностей. Начал, конечно же, с того, кто его пырнул. Он без страховки работал, второй номер, скорее всего, жив. Так мы и общались, рисуя ответы и выслушивая комментарии. Известие о схватке с Кирининами заставило его помрачнеть. Кажется, парень винил себя в том, что валялся отключенным и не мог помочь. Явно расстроился, узнав о тяжелом ранении уважаемого им Дзира-сана. Тот изначально происходил из младшей ветви и вошел в правящую благодаря заслугам перед кланом. Каорукун явно считал его кем-то вроде личного идола. «Что нам приказано делать? Ждать. Если Тайчай Фудзита-кун не вернутся через полторы недели, продолжить миссию самостоятельно». «Хорошо». Парень устал и кивнул, закрыл глаза и отвернулся. Долгий разговор утомил его. «Позднее он обязательно расспросит меня о бое, станет выпытывать мельчайшие подробности и прикидывать, как бы действовал сам. Сейчас же сил у него не осталось. В нормальных условиях полноценная реабилитация после операции на внутренних органах занимает около месяца. Шиноби может сражаться раньше, и задания выполнять, и на миссии ходить. Просто считается, что в течение месяца все возможные косяки вылезут, и Ренина их исправит и больше никогда к данному ранению не вернутся за ненадобностью. То есть полноценное исцеление, до глубокой старости, когда весь организм в разнос пойдет. Учитывая обстоятельства, долгого отдыха мы позволить себе не могли, однако кое-какие способы ускорить выздоровление я использовала. Поила отварами трав, давала легкие стимуляторы, посадила Каорукуна на диету и показала комплекс дыхательных упражнений, регулирующий ток чакры в организме. Кстати, по поводу еды. Взрослому шиноби требуется 1,5-2 килограмма высококалорийной пищи в день, в отдельных случаях наподобие акимичи цифра может доходить до 4 килограммов. Провизию узумаки таскают в печатях, причем многие утверждают, что от долгого хранения она приобретает затхлый привкус. В принципе, если печать некачественная, такое возможно. Поэтому на заданиях народ предпочитает питаться в трактирах и кафе, от свежей дичи или лично пойманной рыбки тоже никто не отказывается. К собственным навыкам охоты я отношусь скептически, они у меня оставляют желать лучшего, да и от лагеря далеко отходить было нельзя. Основу нашего меню составлял рис с крольчатиной и костлявая мелкая рыба, попадавшаяся в протекавшей неподалеку речушке. Свежих овощей и фруктов у нас не было, специй Каорукун употреблять не мог, правда, я рвала крапиву и варила ему нечто вроде щей. Вкус у них, конечно, специфический, зато в его состоянии еда полезная. Нагрузки постепенно увеличивались, наблюдение велось постоянно и серьезных эксцессов не возникало. Только однажды сердечко забарахлило, яд не до конца вышел, исправило. К моменту возвращения Фудзиты-куна Каорукун мог ходить, бегать и создавать техники вранга, в чем мы убедились, проведя испытания под двойным слоем барьеров. Прекрасный результат, я считаю. Новости Фудзита-кун принес отличные. Есть корабль, первым делом сообщил он, пройдя сквозь шумопоглощающий периметр. Грязнущий, но крепкий, до луны дойдет. Ты как? Нормально, здоров уже. Быстро нашли, быстро. Выбрали подходящую деревеньку у моря. Тыча наложил на старосту гиндзюцу, узнал, где пиратская стоянка. В тот же день сходили и осмотрелись. Ночью зашли в гости к их капитану. Прикинь, он оказался бывшим генином Суны, а его старпом из скрытой долины. Я сунула парням в руки миски с кашей, временно заставив замолчать. Ненадолго, конечно. Так пират согласился, Попробовал бы он не согласиться, фыркнул Фудзита-кун. Довезет до Луны, как миленький. Рюдзи-сан ему за доставку обещал печать кругового барьера сделать. Не понимаю, зачем. Кнут и пряник в действии, вот зачем. От одних угроз капитан мог бы и глупости наделать, например, завести не туда, а за защитную Фуин будет работать честно. Объяснять не стало, меня интересовало другое. Идем в масках, да, Тэча сказал, как команда глубины мы все равно засветились, так хоть лица прикроем. Когда выступать? Ну, чем скорее, тем лучше. Рюдзи-сан не уточнял. Раз не уточнял, то особой спешки нет. Сама понимаю, что лучше бы поторопиться, но уже вечереет и скоро наступит время лечебных процедур, да и ночь хочется провести в относительном комфорте обустроенного лагеря. Утром выйдем, за сутки добежим. Парни переглянулись и молча кивнули. Утром так утром. Шиноби редко ходит, намного чаще они бегают. В отдельных частях страны огня, в бывших владениях Синджу, так вовсе прыгают по ветвям специально выращенных деревьев. Придумали в свое время союзники особую породу, гибрид дуба с баньяном. Впрочем, этих лесов мало, и во всех остальных местах используется волчий скок. 100 шагов шагом, 100 шагов бегом, препятствий нет, есть трамплины. Не всякая лошадь догонит. Взятый темп можно держать сутками. Во время войны конаховцы страну из конца в конец пересекали и сходу вступали в бой, причем воевали эффективно, без признаков сильной усталости. До пиратской базы добрались за сутки. Хотя слово «база» в данном случае не совсем подходящее, деревня и деревня, просто бухточка удобная и некое подобие стапелей на берегу возвышается, днище корабля от ракушек скрести. Одеты люди бедно, качественные тряпки только на взрослых крепких мужчинах с ножами за поясом и их подругах, детишки пузатые бегают, собаки брешут. Нашего появления они не заметили и очень испугались, когда прямо перед домом местного бугра, совмещающего должности главы селения и капитана единственного судна, возникло трое людей в масках. Знакомьтесь, Такиши-сан, счел нужным представить нас хозяину Рюдзи-сан, третьего вы уже знаете, это четвертое и пятое. Вся наша команда в сборе. Очень хорошо, очень, заулыбался пират. Тогда прямо сегодня и выйдем. Эй, Тицуя. В комнату заглянул ребенок. Судя по внешнему сходству и наличию относительно развитой системы циркуляции, сын Такиши-сана. Всего в деревне ощущалось 7 чакропользователей, из них 2 взрослых, причем у главы, по косвенным признакам, имелся кепки гинкой. Надо будет потом расспросить, какой он видит судьбу своих детей. Узумаки иногда принимают на воспитание и обучение талантливых детишек, если видят в них потенциал, и наличие кепки гинкая повышает шансы на выгодную сделку, для обеих сторон выгодную. «Сбегай к Арати-сану и скажи, что вечером отплываем», — приказал пират. Мальчишка умчался, сверкая пятками. «Будьте уверены, уважаемые Шиноби-сан», — обратился к нам глава, — «у меня очень хороший корабль, лучший на острове. Если ветер будет благоприятствовать и шторма пройдут стороной, мы достигнем нужного вам места меньше, чем за 2 недели. Приятно слышать это, Такиши-сан, согласился командир. Мы подзадержались в пути. Потому-то я и пришел сюда, что ваша ласточка известна своими превосходными качествами. Они еще минут 15 расточали друг другу комплименты и уверяли во взаимном почтении. Потом пират извинился и убежал по делам. Мы остались одни. Слишком дружелюбен. Он понимает, что мы можем сделать с ним и его деревней, пятое. К тому же напуган. Утром его помощники пытались чего-то требовать, я не вникал, просто слегка шуганул их яки. Теперь они хотят побыстрее от нас избавиться. У него есть кепки гинкой. Я так и подумал. Доложим потом командующему, у нас другая задача. Четвертый, как себя чувствуешь? Полностью боеспособен, первый. ХМ, пятое, просто боеспособен. Первый. Техники оранга использовать запрещено. Это не страшно. Львиная доля шиноби в бою обходится простенькими низкоранговыми техниками. Создавать их легче и быстрее. Чакры не требуют, отрабатываются до автоматизма так, что иногда даже печать концентрации не требуется. Применение АЭС-рангов оправдано при наличии времени на подготовку, необходимости пробить сильную защиту или других факторах, например, сражением с кем-то уровня Каге. От нас так торопились избавиться, что сборы закончили в рекордные сроки. Не шибко радостная команда даже помыла корабль, капитан любезно предоставил нам 2 каюты, потеснившись сам и потеснив других офицеров, и мы отплыли от берега. Проведя небольшую инспекцию в сопровождении щербатого матроса, я поняла две вещи. Во-первых, спускаться в трюм не стоит, потому что царящие там амбри и шуршащие по углам крысы романтику морских прогулок убивают напрочь. Во-вторых, готовить я буду сама. Стряпню корабельного кока без риска получить язву желудка есть невозможно, вкусовые качества тоже изумляют. Первая ночь прошла тихо, равно как и все последующие. В нашем обществе экипаж нервничал и старательно жался к стеночкам, мы занимались своими делами. Пообщаться можно было с тремя людьми, капитаном, его старпомом и штурманом, остальные нас слишком боялись и осмеливались только кланяться да улыбаться, да и не хотелось с ними разговаривать, ограниченный и жестокий народец. Я в первый же день облюбовала себе закуток посветлее, сидела под хинге и укрепляла кейракуки, ни во что не вмешиваясь. Маска, конечно, вещь невероятно удобная, но неделями в ней не походишь, душно и жарко, поэтому хинге. Базовая техника манипуляции интоном, изучаемая еще в школе и применяемая как бы не чаще других. Корабль маленький для такого количества людей, если не найти им занятие, их потянет совершать всякие глупости. Оба капитана, и наш, и пиратский, это понимали. Рюдзи-сан давал теорию тактики боя, составил график тренировок и проводил своеобразные учения по отражению абордажа. У Такиши-сана подчиненные тоже без дела не сидели. Удивительно, но они перемыли весь корабль. У меня сложилось впечатление, что начальство старалось удержать подчиненных от контактов. Пират боялся лишиться экипажа, Тэча не хотел застрять посреди моря на пустом судне. Несмотря на их усилия, подспудное напряжение копилось. Думаю, они оба облегченно выдохнули, когда страна Луны показалась на горизонте. Лично я всю дорогу ожидал эксцессов и, оставшись единственным сенсором, тщательно отслеживала море. Жутко поразилась, когда поняла, что путь подошел к концу. Конечно же, нас заметили. Шесть огоньков, плывущих под водой шиноби, начали окружать подозрительный корабль с четырьмя мощными очагами на борту примерно в 2 часах пути до деревни, скрытой в луне. Рюдзи-сан не стал прятаться, он, наоборот, демонстративно 3 полыхнул чакрой, показывая мирные намерения. Старый знак, еще из эпохи клановых войн, тот совсем не шиноби, кто его не знает. С громким всплеском, с фонтаном брызг на палубу запрыгнул один из окруживших нас бойцов. Тэча не сдвинулся с места. Посланники из Узуши Агакури по приглашению старейшины Ивасаки, он издалека осторожно бросил свиток, не приближаясь к воину Гицугакури. Тот поймал документ на лету, ознакомился с содержимым, тщательно проверил печать. Кажется, его все устроило, потому что он чуть заметно расслабился и издал тихий переливчатый свист, подавая своим сигнал на отмену атаки. «Приветствую вас на территории Гицугакури Носата, Узумаки Дзин. Надеюсь, путь ваш был легким, все хорошо, большое спасибо. Надеюсь, у вас тоже все благополучно, нам ни на что жаловаться. Деревня Луны благоденствует и рада гостям. Я, Кадзима Сатоши, почту за честь ответить на вопросы уважаемых шиноби по пути к уважаемому старейшине. Он с нетерпением ожидает вашего прибытия. Вы очень добры, Кадзима-сан, зовите меня первым». Обмен любезностями ничего не значил. Бумагу можно подделать, ее наличие всего лишь означает, что сразу чужаков не убьют. Доверять нам по-прежнему не доверяли, и это нормально. Существует масса способов замаскировать потенциального смертника под обычного шиноби. Нету лунатиков, да простится мне это определение, гарантии, что один из нас, с ментальными закладками в голове, не несет на себе взрыв печать повышенной мощности или не накачан стимуляторами по уши. Поэтому сейчас дежурная группа сообщит по инстанциям Ивасаки сама, тот подтвердит, что да, ждет гостей, нас проводит в специально подготовленное место и там начнется серьезный разговор, с идентификацией личности, паролями, отзывами, сверкой груза с описью и прочей бюрократией. Интересно, нас в деревне поселят, в открытой части, или в ближайшем городке? Вслух задумался Кайрукун. С какой это стати нас должны в город отправлять? Столь же тихо удивился Фудзита-кун. Он тоже, пока командир расшаркивался со встречающим, стоял рядом со мной. Ты бы поселил под боком чужую спецгруппу, не каких-то простых шиноби, а полноценную команду вроде нашей? Нет, думаю, нет. Мало ли что, вот и они так же, вздохнул Кайрукун. Ладно, будем надеяться, гостиница окажется нормальной. Причем неизвестно, сколько мы здесь пробудем. Рюдзи-сан не озвучивал данных ему инструкций, но вполне возможно, что одной доставкой груза миссия не ограничивается. Хотя нет, вряд ли, если бы имелись какие-то дополнительные задачи, то в момент, когда группа разделилась надвое, он бы их озвучил. Так что, скорее всего, пара дней на отдых и возвращаемся домой. На другом корабле, надеюсь, и без новых приключений. Воля огня. Чтобы понять всю подноготную отношения Юзушия и Канахи, следует углубиться в историю лет на 100 назад. Итак, времена клановых войн. Государств в современном смысле не существует, есть отдельные конгломераты стран, каждая из которых зависит от того или иного союза шиноби. Союзы, в свою очередь, образуются вокруг сильных кланов, самыми могущественными из которых являются великие, обладающие эффективным геномом и многочисленным пулом опытных бойцов. Территория будущей страны огня контролируется тремя великими кланами – Учиха, Хагорома и Синджу, причем последний связан крепким союзом с Узумаки. Мы торговали, прикрывали фланги от чужих вторжений, посылали подкрепления в случае нужды и в целом относились друг к другу очень хорошо. Союз процветал, однако у обоих партнеров существовали серьезные проблемы, обычными методами нерешаемые. На Узумаки сильно давили три великих клана страны Воды. Несмотря на тот факт, что между собой Хазуки, Хасигаки и Кагуя регулярно собачились, по отношению к нам они всегда занимали резко враждебную позицию и даже до образования Кири часто выступали единым фронтом. Правда, на тот момент возможностей у них было поменьше, поэтому нападения успешно отбивались, но долго так продолжаться не могло. У Синджу ситуация если и отличалась, то только в худшую сторону. В погоне за эффективностью Кетки Гинка и стремясь собрать под свое крыло как можно больше вассальных кланов, они надорвались. Слишком много погибших воинов, слишком частые близкородственные связи. Таким образом, Синджу требовалась тихая гавань, в которой они могли бы восстановить утраченное могущество, а Узумаки желали получить надежный тыл и поддержку против набирающего силу врага. Создание деревни, скрытой в листве, отвечало обоим критериям. Молодой глава Синджу Ичизаку, Хаширама, отправил предложение о заключении мира и возможном союзе и Учиха, и Хагорома. Последние от предложения отказались напрочь. Они были старым и последовательным врагом Синджу, на протяжении последних двух поколений силы их росли и, казалось, недалек тот день, когда Хагорома одержит окончательную победу в войне. Капитуляция их бы устроила, союз, нет. Учиха же, наоборот, ответили согласием. Вопреки сложившемуся мнению, особо сильной вражды к лесовикам они не испытывали, существование в режиме войны всех против всех им надоело хуже горькой редьки, а врагов хватало. Владения носителей Шерингана располагались чрезвычайно неудобно, их подпирали со всех сторон. Кроме того, Учиха понимали, что после Синджу Хагорома займутся ими, и из двух зол выбирали меньшие. Сколько правды в сказке о детской дружбе Мадары и Хаширамы, я не знаю. Вот просто не знаю, и все. Личности неординарные, вполне возможно, что на духовном уровне они были очень близки. Короче говоря, союз состоялся. Совместными усилиями два великих клана при помощи Узумаки вынесли третье и начали обустраиваться для совместного житья, попутно подгребая под себя новые территории. Связка оказалась чрезвычайно эффективной, причем во всех смыслах. Учиха буквально выжигали любое сопротивление, Синджу с вассалами обеспечивали поддержку и дипломатическое прикрытие, мы, оставаясь самостоятельными, поставляли печати и информацию. Неудивительно, что в Канаху потянулись другие шиноби, за защитой, за мирной жизнью. Через какое-то время выяснилось, что в окружающих странах тоже не дураки живут. Скрытые деревни начали возникать, как грибы после дождя. Стратегически наибольшую угрозу планам Канахи на мировое господство представляла свежесозданная Ива, и вот тут-то между идеологами листа пролегла первая трещина. Мадара предлагал купировать угрозу на корню военными методами, Табирама настаивал на экономико-политическом удушении. Чем дело кончилось, все знают. Тем не менее, выполнить до конца свой план братья Синджу не смогли. Первая война шиноби все-таки началась, старший погиб в ее начале, наследовавший ему младший дотянул до конца. С приходом к власти Сарутоби Хирузина отношения между Водоворотом и Листом изменились, причем в худшую сторону. Нет, мы по-прежнему оставались союзниками, но теплота и доверие из отношений ушли. Сарутоби не принадлежали к числу вассалов Синджу, в отличие от Утатани или Митакада, они просто довольно давно состояли в партнерстве и с теми же Учиха вели торговые дела, то есть считались относительно нейтральными. Долгой истории дружбы и совместных действий у нас не было. Кроме того, и в первую, и во вторую войну шиноби Узушия противостояла натиску облака и тумана, Однако если в Первую войну подкрепления приходили регулярно и оказывали серьезную поддержку, то во Вторую мы сражались едва ли не в одиночку. Мелкие деревни типа Луны или Горячих Источников и то чаще присылали бойцов на помощь. Недовольство Канахой велико. Вторая война была авантюрой и закончилась неудачно, поэтому в правящей ветви изредка раздаются голоса, призывающие не к разрыву, нет, к нейтралитету. Разрыв сейчас невозможен в принципе. На Лист завязано слишком много торговых контрактов, там все еще живут Синджу, наши близкие родственники, да и остаться наедине с туманом желания нет. Долгий мир с обитателями Кири невозможен, наше общее прошлое кроваво, а нынешние интересы мешают друг другу. Враг врагу, самая верхушка, принимающая решения, своих мыслей не озвучивает. Главы родов опасаются потерять лицо в случае сохранения нынешней политики, к тому же традиция не предполагает согласия или несогласия с мнением Узукаги, что, впрочем, ничуть не означает, что своего мнения у старейшин нет. Наметившаяся дружба с Луной и рост числа миссий на восточном континенте указывают, что идея многовекторности пользуется все большей популярностью в умах власть придержащих. Почему я не пришила себе язык? А кто сказал, что я его не пришила? В свое время Узукаги, разъярившись на осмелившуюся ослушаться его приказа дерзкую девчонку, в сердцах бросил, сама откусила, пусть сама и пришивает. С тех пор много чего произошло, я стала ирянином довольно высокого уровня, мое имя известно, но гнев старика не исчез, утих, да, но о прощении смысла говорить нет. Поэтому до тех пор, пока я объясняюсь знаками, внешне все выглядит так, словно наказание никуда не делось, мне плохо, больно, я страдаю и вообще вся из себя несчастная. Узукаги доволен. Если же я, вдруг, начну разговаривать, то выглядеть это будет как открытая дерзость, как перчатка, брошенная в лицо. Во всяком случае, истолкуют именно так. Предсказать реакцию Акиры сама в таком случае я не берусь, но уверена, что фантазия у него заработает на все 100% и даже немножко больше. Незачем дергать тигра за усы. В то же время ставить под угрозу безопасность команды нельзя. Раньше, пока я ходила рядовой, от меня мало что зависело и для общения в большинстве случаев хватало пальцевой системы знаков, однако сейчас, после повышения, ситуация изменилась. К тому же второго сенсора у нас больше нет, а докладывать командиру ситуацию надо и быстро. Лично я без языка обойдусь, привыкла, но подставлять своих неприемлемо. Та миссия с доставкой обернулась нам бочкой меда с ведром дегтя. По совокупности ей присвоили ранг С, что само по себе совсем другие деньги по сравнению с предыдущими заработками. Кроме того, в придачу выдали премию за голову убитого Нукинина. Еще кое-что начислили за головы туманников и сведения о пиратах с Кекки Гинкаим. Правда, немного. Другим приятным бонусом стало вхождение в элитный клуб эсовиков, так назывались шиноби, выполнившие хотя бы одну миссию С-ранга. Их даже в глубине не слишком много. Отсутствие конкретики о выполненном задании не помешало скачку во внутреннем рейтинге службы, отношение к нам стало чуток другим. Не просто хорошая команда, а команда, которой можно доверить серьезное дело. Примерно так. На сём хорошие новости заканчиваются и начинаются плохие. Раны Дзиро-сана оказались даже сильнее, чем я думала. Он провел в больнице 2 месяца и вышел оттуда, до конца не излечившись. Необратимые повреждения Кейракуки, чудо, что вообще шиноби остался. Продолжать служить в глубине он не мог. В то же время, терять его опыт начальство не хотело, поэтому Дзиро-сана перевели в один из филиалов в стране огня. Боевые качества на его новой должности не особо нужны, зато пригодятся знакомства среди пограничных кланов, чрезвычайно широкая эрудиция и умение общаться с самым разным контингентом, от аристократии до гоповатых бесклановых нукининов. Мы все желали ему удачи. Несмотря на малую, по сравнению с парнями, выслугу лет, заместителем Рюдзи-сана назначили меня. Причем не только по причине высокого происхождения. Оно, конечно, сыграло свою роль, но в глубине личным качествам отдают приоритет, члены правящей ветви часто подчиняются выходцам из младшей. Правда, эти младшие после таких назначений обычно в скором времени входят в правящую, не суть. Просто Карукун откровенно должность не потянет, к Фудзи-тикуну еще долго будут присматриваться и проверять, не поехал ли он крышей после заключенного контракта, ну а я и показала себя хорошо, и с подчинением проблем не возникнет. Мои приказы парни оспаривать не посмеют. Единственная трудность возникала при общении по рации. Щелчками ведь многого не доложишь и не расскажешь. Отбросив несколько вариантов, решилась пришить язык. Операцию делали клоны под присмотром Акина-сенсея. Сделали быстро, зато потом много времени заняло восстановление атрофировавшихся мышц и неиспользовавшихся связок. О маленьком, но существенном изменении в моей жизни команда узнала на ближайшем выходе за пределы деревни. Я как раз отметила приближение стороннего шиноби и сочла нужным уведомить капитана. Рюдзи-сан, впереди неизвестный. Секунду спустя мне пришлось отпрыгивать в сторону, уходя от удара в висок. Да, идея с сюрпризом оказалась неудачной, признаю. «Кто ты такая и где Кушина-сан?» «Спокойно, Тэча». Я примирительно подняла руки, стараясь не обращать внимания на заходящих за спину парней. «Это действительно я. Просто пришила себе язык. Ты лжешь. Кушина-сан никогда не нарушила бы запрета Узукаги сама. Запрета не было, Рюдзи-сан. Точнее говоря, Узукаги сама запретил помогать мне другим ильянинам, но не запрещал лечиться самой. Более того, налагая наказание, он сказал, что раз я сама лишилась языка, сама его и должна пришить. Смотрел он по-прежнему подозрительно. Ну, хоть нападать не спешил. Почему тогда не вылечилась раньше? Не видела необходимости. И сейчас бы не стало, если бы не повышение. Несколько секунд капитан что-то прикидывал, затем сделал знак Кару и Фудзите, отменяя атаку. Тебе следовало предупредить нас раньше. Возможности не было, Рюдзи-сан. На острове я по-прежнему намерена общаться с помощью надписей. Буду благодарна, если вы не станете сообщать о моем новом статусе окружающим. Почему? Подал голос Кару-кун. Это избавит меня от неприятностей. Кто еще знает? Спросил Рюдзи-сан. Только мои близкие. Хорошо, поморщился он. Я понимаю причины твоих решений обоих и почему ты не хотела возвращать себе умение говорить. И почему все-таки вернула? Мы, разумеется, будем молчать. Хотя должен заметить, что ты сильно рискуешь. Не хочу подводить команду. Будь уверена, мы это оценили. Поскольку капитан приказал скрывать факт моей говорливости, остальные сокомандники тоже о нем не распространялись. Я более чем уверена, что сам Рюдзи-сан доложил о происшедшем главе глубины, тот его начальник из точки зрения должности, и в качестве главы семьи. Впрочем, Саски сама мог и раньше знать. Перед тем, как дать согласие на повышение, я посоветовалась с Китаро сама и он, после некоторого колебания, одобрил мою идею. Должно быть, недовольство нашим владыкой велико, если глава одной из семей осмеливается поступать наперекор его желаниям. А может, я ошибаюсь и принимаю желаемое за действительное. Кто такая Узумаки Кушина с точки зрения правителя? Одна из множества химиклана, одна из неплохих бойцов, одна из тех, кто нарушил его планы, уверена, за долгую жизнь таких накопилось немало. Не стоит переоценивать собственную значимость, милочка. Должность заместителя командира группы глубины, это чин Джонина. Хороший результат для 18-летней пигалицы. Впрочем, в мире, где шиноби 11 лет от роду считается взрослым со всеми вытекающими правами и обязанностями, иные в моем возрасте скрытые деревни основывали. Сарутоби Хирузин в 19 стал Хокаге. У нас в клане во время недавней войны два полковника успешно командовали своими подразделениями, одному 20, другому 22 было. В глубине тоже хватает молодых да ранних, так что я не одна такая. Требования к Джонинам выше, знать и уметь они, мы, должны больше. К счастью, инструкторов хватало, причем внезапно выяснилось, что их даже больше, чем считают рядовые шиноби. У нас, оказывается, есть инструктор-менталист, инструктор по ведению следствия, проходит занятия по углубленному изучению разнообразных кеткигинкай, этикету, актерскому мастерству, ориентированию на местности, истории, генеалогии и десяткам других предметов. И нет, на занятиях присутствовали не только члены глубины, обычных шиноби тоже хватает. Впрочем, что значит обычных? Группы маленькие, не больше 5 человек, и народ тертый, опытный, не новички. Ты о них не слышала, потому что тебе они не были нужны, пояснил Рюдзи-сан. Зачем обычному бойцу знать методики противостояния форсированному допросу в стационарных условиях? Он не владеет информацией, ради которой стоит тратить время на долгую учебу. Пусть лучше лишний раз по макивари поколотит или с сенсеем поспарингуется. Умение выдержать полевой допрос ему более чем достаточно, Так этому в школе учат. Между прочим, Рия-сан, жених Мику, ходил на этикет. Давали не столько теорию, сколько практику. Могли, например, посадить между двумя здоровенными лбами, орущими прямо в ухо и вовсю использующих яки, и дать решать задачу по математике. Решила, подошла к инструктору, а тот, не глядя на ответ, начинает задавать вопросы. Сколько раз правый сосед сказал слово «рыжий», где спрятаны кунаи у левого, доставал ли он их. Тот факт, что науки психологии здесь не знают, ничуть не мешает местным успешно ее развивать и использовать. Закрывая тему с моим повышением, скажу, что изменения очень велики. Раньше я была чистым исполнителем, теперь требуется принимать решения, пусть на низовом уровне. Значит, надо разбираться в общей обстановке, понимать, каковы истинные интересы водоворота и каковы интересы отдельных его представителей, в первую очередь, Китара сама и непосредственного начальства. В жизни как, либо ты занимаешься политикой, либо политика занимается тобой. Дурой я была, считая иначе. По праву рождения мне доступно многое. Почет учителя, информация. Даже мои недоброжелатели готовы обсуждать со мной темы, которые они ни за что не станут затрагивать в присутствии членов младшей ветви. Потому что, кровь, потому что, своя. Несмотря на неоднозначную репутацию и демонстративное игнорирование светских условностей, в то же время все нижестоящие для правителей клана есть не что иное, чем пешки. Нас двигают по игральной доске, стараются поставить на удобную позицию должность, подпереть ценных фигур менее значимыми, снять с доски, если можно выиграть качество или размен покажется выгодным. Таковы правила игры, одинаковые для всех миров. Нам с главой повезло. Китара сама не держит подчиненных за марионеток и, прежде чем принять то или иное решение, учитывает их интересы. Молодой еще, не проникся собственным величием, не нарастил броню цинизма должной толщины. Тем не менее, у него есть планы, в которых каждому из нас отведена своя роль, и эта роль должна быть сыграна. У вас красивый голос, Кушина-сан, делает комплимент глава рода и просто молодой симпатичный мужчина. Чувствуется, конечно, что вы давно им не пользовались. Связки еще не пришли в норму, это дело не одного года, Китара сама. Тем более, что полноценно тренировать их нельзя. Да, подобный шаг был бы неразумным. Сегодня он принимает меня в алой комнате. Переговорный зал, изготовленный по приказу нашего общего прадеда, чей каждый квадратный сантиметр площади густо покрыт печатями. Большая часть цепочек предназначена для препятствия подслушиванию и другим методам утечки сведений, укрепляющие тоже есть, равно как и очищающие, дублирующие контуры и с десятком других важных функций. Невероятно искусная работа, не уверена, что сейчас в клане найдется мастер, способный ее повторить. Знаете, Кушина-сан, с вами очень сложно иметь дело, вздыхает Китара сама. Что там за история с Саякохими? Зачем вы отослали ей швейную иголку и носок, набитый песком? Прошу простить, Китара сама, я не желала доставить вам неприятности, я поклонилась под углом в 45 градусов, извиняясь. Ах, оставьте. Мне просто интересно, почему такой странный подарок и что он означает? Пожелание сидеть дома и вязать носки, но зачем тогда песок? Некоторые дамы предполагают, что вы намекаете на фигуру Саякохими и ее прическу. Хироши сама так вовсе считает, будто вы сознательно вводите всех в заблуждение и издеваетесь над теми, кто присылает вам приглашение. Развейте мои сомнения, Кушина-сан, объяснитесь. Ничего сложного, Китара сама. Когда недовольство Узукаги сама пало на меня, некоторые одноклассники, прежде выражавшие вслух восхищение, сочли возможным унизить бывшую любимицу учителей и лучшую ученицу в классе. Саяко-чан была одной из них. Ее парта стояла прямо за моей, и она решила, что колоть меня иголкой очень забавно. Однажды после уроков я дождалась удобного момента, накинула ей на голову кусок ткани и как следует отходила набитым песком носком, так, что она стоять не могла. Поэтому, когда я получила от нее приглашение на празднование дня рождения, мне показалось уместным припомнить ей тот случай. После вашего напоминания Саякохими заявила деду, что если вы придете на праздник, то она его покинет, мрачно заметил глава. Кушина-сан, следует оставить в прошлом детские обиды. С тех пор прошло много лет и сейчас обстоятельства совершенно иные. Как пожелает мой господин, ваше демонстративное нежелание участвовать в жизни клана вызывает беспокойство, продолжил Кейтара сама. От представителя правящей ветви и возможного кандидата на высокий пост ждут совершенно иного поведения. Я выполняю свой долг, служа в глубине. Уважение к тем, кто его не заслуживает, от меня ждать бессмысленно. Полминуты мы бодались взглядами, затем мужчина устало потер переносицу. Кушина-сан, ваше игнорирование приемов неприлично. Неприлично, понимаете, некоторые я все-таки посещаю. Один из десяти, этого недостаточно. Всегда можно отговориться занятостью на службе, отмахнулась я. Кейтара-сама, позвольте спросить, откуда внезапный интерес к моей персоне? В последний месяц я ощущаю повышенное внимание и не могу сказать, что оно приятно. Он, конечно, прав, веду я себя нагло. И тому есть объяснение. Недавно Рюдзи-сан обмолвился, что мой уровень вполне позволяет быть не заместителем, а капитаном собственной команды, только опыта надо поднабраться. Я, напомню, намерена выйти из состава глубины и взять учебную команду. До выпуска моих будущих генинов остался всего год. Если мне сделают предложение снова пойти на повышение, отказаться будет сложно, практически невозможно. Значит, надо сделать так, чтобы предложение не последовало. Интерес естественен, пожал плечами собеседник. Вы слишком уверенно идете к С-рангу, не всем это нравится. До войны в клане было 12 таких бойцов, сейчас, с учетом переаттестаций, осталось 5. Мне уже поступило 2 предложения о браке с вами. Их не смущает моя репутация, своей у них вовсе нет. Надеюсь, вы отказали? Разумеется. Это так, почву прощупывают. Вопрос влияния. У кого больше сильных бойцов, хороших мастеров фуин, финансистов и чиновников в подчинении, тот и контролирует реальную политику деревни. Власть нынешнего Узукаги в значительной степени опиралась на авторитет и возможности 6 С-ранговиков, прежде входивших в его ветвь. Теперь, после их гибели, ситуация изменилась. Другие ветви правящей семьи осмелели и намерены перераспределить доли властного пирога, ссылаясь на неудачные результаты войны. Узукаги, конечно же, сопротивляется. Среди сверстников я считаюсь лучшей. С этим можно поспорить. Пара-тройка ребят ничем мне не уступает, но молва решила именно так. Поэтому есть группировки, желающие помочь мне достичь максимального уровня, и есть группировки, желающие затормозить рост. С помощью беременности, например, интересы клана пострадают, ну так любым действием всегда можно найти оправдание. Не то чтобы я возражала против карьерного роста. Зачем же бороться с честолюбивыми порывами, наслаждаться ими надо. Наслаждаться. Заманчиво было бы лет через 10-15 занять должность заместителя командира глубины, начальника одного из отделов разведки или, скажем, заведующего особым больничным крылом. Выше меня вряд ли пустят, на том уровне идут хитрые игры, в которых прямолинейным особам вроде меня места нет. Конечно, я могу при необходимости лгать, изворачиваться, но не мое это. Так вот, Кушина-сан, возвращаясь к теме разговора, я надеюсь увидеть вас более общительной с равными по статусу родичами. Любить их вовсе не обязательно, достаточно продемонстрировать уважение и готовность к диалогу. От вас не ждут дружелюбия, оно никому не сдалось, от вас ждут понимания. В прошлом вы подвели клан своим неоднозначным решением, не стоит усугублять ситуацию и давать своим недругам лишнюю пищу для сплетен. Я понятно выразился? Да, Кейтара-сама. Прекрасно. На следующей неделе Айдона дает прием по случаю совершеннолетия правнука, буду рад перекинуться там с вами парой слов. Да, Кейтара-сама, феодализм, приказы вышестоящих не обсуждаются. По пути домой обдумывала прошедший разговор и в конце концов решила, что дела идут неплохо. Да, меня отругали, пожурили и выкрутили руки. Однако разнос проходил наедине, то есть без потери лица, и не сопровождался угрозами типа «это последнее предупреждение». Значит, глава не слишком сердит. К тому же сам разговор проходил в дружелюбном тоне и не сильно отличался от нашего обычного общения. Еще мне не понравился прозвучавший намек на возможное повышение. Еще одно, имею в виду. У меня есть определенные планы на будущее, и если у Кейтара сама тоже есть такие планы, а они наверняка наличествуют, то моим придется потесниться, не нарываться же на конфликт с главой собственного рода. Лучше подумать, куда он надеется меня пристроить. Чиновный аппарат службы приема и выдачи миссий полностью под контролем Узукаги, в разведке и дипломатии хозяйничают родичи из зеленой ветви, медицину, сферу образования и, с недавних пор, глубину подмяла под себя семья Кура. Что остается нам, алым? То же, что и раньше, централизованная торговля печатями. Надо бы с Юмико самой пообщаться, она в этой кухне разбирается. То, насколько крепки связи между Узушиа и Коноха, доказывает один простой факт. У нас есть собственный квартал в закрытой части Листа. Вдумайтесь, профессиональные наемники, матерые параноики пустили жить рядом с собой тех, кто не связан с ними крепкими родственными узами или договором присоединения. Синджу, конечно, за нас поручились, но достаточно ли того? Совместно пролитая кровь и общие деловые интересы держат нас в жесткой сцепке. Не всем такая ситуация нравится, кое-кому из аристократии клана хотелось бы побольше простора для маневра, однако на данный момент разрыв с Листом даже самым безумным фантазером представляется невозможным. Поэтому каждый месяц из Узушия на континент отправляется караван, везущий сотни разновидностей печатей. Огромные упаковки обычных взрывных, светошумовые оглушающие, пачки поменьше выпускающих отраву, маскировочных, барьерных, нанесенных на бумагу, броню или крепкие деревянные пластинки, бытовых, лечебных. Клан скупает изделия у мастеров, или простых узумаки, не чурающихся подработки, делает накрутку процентов 300 и обеспечивает доставку заказчику или в укрепленные филиалы, разбросанные по континенту. Можно, конечно, торговать и самому, некоторые так и делают, только зачем? Намного удобнее работать на острове под защитой, поручив реализацию опытным людям с налаженной сетью. Сопровождать очередной караван отправили, в числе трех, и нашу команду. В мирное время охрану стратегических грузов обычным чунинам не поручают, этим занимается глубина. Во время войны, всякое бывало. Коноха разделена на две части, пояснял Рюдзи-сан, подходя к воротам деревни. Общую, в которой живут ремесленники, бесклановые шиноби, расположены гостиницы для заказчиков и стоят всякие магазины и лавочки. И клановые кварталы, попасть в которые можно только по специальному разрешению. Вторая часть отделена от первой внутренней стеной, охранным периметром нашей работы и сетью полигонов, на которых тренируются учебные команды. Постороннему не попасть. Именно, командир в который раз задержал взгляд на висящих в воздухе кандзи, оставшиеся вслед за движением моей кисти. Доступ запрещен, нарушителей казнят. Как пройдем мы? Печати доставляются не через главные ворота, единственные, в которые позволен вход посторонним. У Узумаки есть отдельный проход, нас там встретит. Ближайшие шиноби нет-нет, и косились на мои реплики. Нервничают с непривычки. У них в голове не укладывается, что выжигание печати в воздухе можно использовать не для боевых целей, а сугубо утилитарно. После того случая с экстренным открытием шестых врат мне пришлось много времени уделять различным медицинским процедурам, медитации и восстановлению разрушенной кейракуки. Как следствие, контроль повысился и достиг невиданных прежде высот. С новыми возможностями освоить навык создания печати без материального носителя оказалось не так уж и сложно, так что теперь я имею возможность эпатировать окружающих, чем и занимаюсь с удовольствием. Мастерство Фуин? Нет, пока нет. Хотя отдельные аспекты вполне доведены до должного уровня. Посольский квартал нашего клана располагался между кварталами Синджу и Абурами. Когда деревня только основывалась, взаимное недоверие было еще велико, и вассалы Синджу и Учих предпочитали кучковаться рядом со своими патронами. Потом появились Хьюга, другие нейтралы. Совместное участие в войнах тоже перекроило карту союзов, однако меняться земельными участками никто не стал. Жуководы в свое время считались сильнейшими из союзников Синджу, их соседство рядом с нами вполне естественно. Встречал нас и принимал груз Ямада сама, второе лицо в посольстве. «Все точно», — наконец объявил он, сворачивая длинный лист описи. «Несите в хранилище. Кавада-сан, обратный груз пока что не готов, вам придется задержаться примерно дней на пять. Не вижу сложностей», — откликнулся назначенный командиром всего отряда Джонин. «Мы не ограничены во времени. Нам разместиться там же, где и всегда. Да, Ташики-кун вас проводит. О, моя первая любовь. Когда-то мы с Ташики-куном часто играли вместе и дружили». Потом родители запретили ему со мной общаться. Разлучили, блин, любящие сердца. Давно о нем не слышала, а вон он, оказывается, где. Прошу пройти за мной, слегка поклонился парень. Нас разместили в гостевых домиках. Постоянно в Коноха проживало около 20 узумаки, еще два десятка то появлялись, то исчезали, так что свободных помещений нашлось много. Здесь имелась общая баня, но я ограничилась тем, что поплескалась в бочке с нагретой водой и добрела до местной столовки, где добрые поварихи накормили меня ужином. Так день и закончился, потому что я, как и остальные сенсоры, после дороги устала и пошла спать. Следующее утро началось с поздней побудки, обязательной тренировки и ряда бесед, не слишком приятных. В столовой сидела и завтракала Якохиме, Джинчуурики Девятихвостого. Плечи невольно передернулись от омерзения, стоило ощутить несущую отголоски боли яростно ядовитую чакру. Мы никогда не были подругами, в детстве у нас сложился разный круг общения, но, разумеется, друг друга знали. После той неприятной истории, назначенная вместо меня Якохиме переехала в Коноху и в Узуши не появлялась. Изредка я вспоминала ее. Нельзя не думать о человеке, принявшем на себя твою судьбу. Фантазировала, какой она стала. Сейчас смотрела и понимала, что реальность в очередной раз опровергла мои ожидания, и красивая девушка напротив совсем не похожа на ту, что я себе представляла. Да и она, кажется, ожидала увидеть нечто иное. Давно не виделись, Кушина-чан, вежливо, нейтральным тоном произнесла она. 10 лет, Яко-чан. Она чуть дернулась, глядя на повисшие в воздухе кандзи, и я мысленно засчитала себе очко. Вообще-то противостояние мне не нужно, врагов и так хватает, однако, чувствую, не уживемся мы рядом. Позволь поздравить тебя с повышением. Стать джонином в столь юном возрасте весьма почетно. Благодарю за добрые слова. Должна также выразить свое восхищение. До нас дошли слухи о твоих подвигах в схватках с Ивой. О, наверняка они преувеличены. Почему же? Разве не ты уничтожил отряд Сакамото Железного? Победа, достойное восхищение. Я всего лишь помогала старшим товарищам. Тот бой был чем-то похож на схватку твоего отряда с командой Хасигаки Кацура сама. Мы обменялись еще несколькими комплиментами, давая понять, что следили за судьбой друг друга. Ну, с моей стороны интерес объясним, а ей-то зачем? Неужто простое любопытство? Ты участвовала в поимке Четыреххвостого? Яко-чан перешла к недавним событиям. Лист послал сразу 10 команд. Крайне удачно, что он возродился не на Узушия, а в стране огня, не находишь. Биджу возрождаются вблизи от места своей гибели, но на определенном расстоянии, написала я общеизвестную истину. Нет, меня там не было, выполняла другую миссию. Жаль, уверена, ты не отказалась бы повторить свой подвиг. Одного раза хватило более чем достаточно, и в любом случае, мне бы не позволили уничтожить тварь окончательно. Ну, скажешь тоже, Кушина-чан, хихикнула собеседница, прикрыв ладошкой рот. Это не удалось даже Рикуда Саннину. Великий мудрец известен своим милосердием, в данном случае, излишним. Мы миленько болтали, не обращая внимания на жмущуюся к стенкам прислугу. Непонятно, с чего они волнуются, яки же никто не выпускает. Тем не менее, соклановцы торопились покинуть столовку, и даже пришедшие в одном со мной караване бойцы глубины посматривали настороженно, излишне быстро работая палочками, словно находились в обществе двух шипящих змей. Кстати, надо бы с Орочимару познакомиться, да и с остальными учениками Сарутоби Дона, в будущем пригодится. Идиллия закончилась с появлением Митосама. Старейшина клана Узумаки и бывшая регент клана Синджу вошла в столовую плавно и неотвратимо, словно заходящий в порт броненосец, мгновенно наполнив ее своим присутствием и невербально показывая всем, кто здесь главный. В принципе, никто и не сомневался, но до чего же быстро ей доложили. Кушина-чан, наши взгляды на пару секунд встретились и с металлическим скрежетом разошлись. Рада видеть тебя в Конохе. Наконец-то ты до нас добралась. Раньше не была уверена, что это путешествие пойдет мне на пользу, Митосама, с поклоном ответила я. Совершенно напрасно, Кушина-чан. Поверь, Коноха способна стать домом каждому, кто приходит сюда с открытым сердцем и чистыми помыслами. Да, я много слышала о Листе и буду счастлива изучить деревню своими глазами. С удовольствием отвечу на твои вопросы, ласково улыбнулась женщина. Яко-чан, ты не забыла о Минато-куне? Ох, всплеснула руками Яко. Как я могла? Прошу прощения, Кушина-чан, у нас еще будет время поговорить. Уколола-таки напоследок. Общаться на виду у десятков посторонних глаз Митосама не пожелала. Она провела меня в небольшое помещение в центре дворцового комплекса, судя по всему, ее личный кабинет или нечто вроде того. Если верно предположение, что убранство комнаты отражает характер владельца, то интересы у Митосамы очень разнообразные. Печати, везде печати, а между ними трактаты о политике, истории, географии и экономике, На полочке стоит подставка с длинным мечом в потертых ножнах, рядом рассыпана в кажущемся беспорядке коллекция полудрагоценных камней. В шкафчике за герметичными дверцами виднеются ряды флакончиков с неизвестными веществами, может, духи, может, яды. В уголке заброшено рукоделие с неоконченным узором, вдоль окошка выстроились горшочки с бонсаем, на столе лежит пачка рисунков, судя по стилю, написанных одной рукой. Перед массивным столом стояли два кресла, выполненных в вычурном западном стиле. Мита сама указала мне на одно из них, сама села в свое, уместила руки на подлокотниках. «Вот теперь поговорим всерьез. Я действительно была удивлена, увидев тебя здесь, начала старейшина. Мне казалось, ты всеми силами станешь избегать Канахи. Наоборот, я давно хотела посетить Лист. Раньше не получалось. Вот как, и чего же ты хотела увидеть в Гакуре? Ничего конкретного. Просто хочу понять, как шиноби, принадлежащие к разным кланам, уживаются вместе». Пожилая женщина, лицо которой все еще хранило следы былой красоты, улыбнулась уголками губ. До глаз улыбка не дошла, с трудом, хотя наличие общих врагов остужает самые горячие головы. Она откинулась назад, оперевшись затылком на спинку кресла. Кланы пекутся только о своих интересах, Хирузин сама пользуется каждой возможностью укрепить личную власть, старейшина Шимура мутит непонятные делишки. Чтобы понять, почему они не передрались между собой, нужно наблюдать за ними годами. Я пожала плечами. Тогда просто отдохну, посмотрю на новые лица. Много слышала восторженных слов о команде вашей внучки, Цунады Самы. Надеюсь быть ей представленной. Сейчас она в госпитале, познакомитесь вечером. Как здоровье уважаемого Кейтера Дона? Господин вполне благополучен и уверенно ведет дела рода, благодарю. Мы счастливы ощущать его заботу. Осмелюсь спросить о вашем самочувствии, Мита-сама, оно неплохо, учитывая, сколько лет я носила в себе девятихвостого. Произнося эту фразу, она внимательно вглядывалась мне в лицо. После извлечения биджу Джинчурики почти всегда умирает. К счастью, Узумаки отличаются телесной крепостью, а Цунады-чан – прекрасный медик.